Интересная статья на Народном славянском радио. На Народном славянском радио очерк Дмитрия Фарапанова «Страх смерти». Читает Александр Волков. Умрут все. Абсолютно. Все те, кто сейчас тебя окружают. Все те, кого ты знал. Те, кого ты еще не встретил, но встретишь. Если ты не увидишь чьей-то смерти, то только потому, что умрешь раньше. Да, ты тоже умрешь. Не очень понятно, почему мы боимся. За тысячелетия можно было бы привыкнуть. Всегда ж так было. Боимся потерять близких, боимся сами умереть раньше времени. А кто знает, когда его срок? Возможно, это всегда вовремя. Нет, то, что мы боимся, когда нам угрожает реальная опасность, это понятно. Гормон выделяется, инстинкт самосохранения работает. Организм так функционирует. Непонятно, почему даже говорить о смерти многие боятся. В этом что-то страшное? Есть какая-то молчаливая договоренность этого вопроса не касаться? А если невозможно, то изображать грусть надо обязательно. Что плохого, если умер долго и тяжело болевший человек? Почему не радуются, что он отмучился? Траур, традиция. Чья традиция? Страх смерти тоже традиция? Возможно. Возможно, общество учит. Просто не помним уже. Но опыта умирания нет. Есть только о смерти других. Неизвестности боимся. Какой-то подспудный страх поднимается из какой-то глубины. Его избежать хотим. Мыслишка такая, что все бы что ни делал, зря. Это как цветок. Вырос из семечка, подцвел одно лето, засох и сгнил, превратившись в почву. Почву для следующих. Семечки, правда, оставил после себя. Вот и мы. Все, что мы делаем, станет почвой для следующих. И их дела для следующих за ними. И так постоянно катится этот ком жизни, неся на себе какие-то идеи, которые тоже не вечны, и также превратятся в почву для следующих идей. Ничего вечного под луной. Все вещи, которым ты придаешь важность, не важны без тебя. Когда тебя не станет, они станут пустышками. А это когда-то случится. И мы пытаемся передать важность наших идей дальше. Учим следующих по образу и подобию своему. Зачем? Зачем мы хотим продолжиться? Почему мы не позволяем им быть собой? Это он, страх смерти. Он заставляет нас суетливо делать все, чтобы хоть что-то от нас осталось. И мы обязательно хотим оставить эти семечки и научить их быть нами. Инстинкт? Кто сказал, что мы не животные? Чем? Чем мы не животные? Вот этим страхом? Тем, что не хотим умирать, когда умирается? Цепляемся до последнего, бегаем по врачам, ломая жизнь окружающим? Или тем, что питаем боль, глядя на такое? Почему питаем? Ставим себя на место? Вряд ли. На месте всех, кому мы сострадаем, мы точно не окажемся. Но сострадаем. Принято так? Традиция? А зачем? Какая в ней рациональность? Можешь помочь? Помоги. Нет? Так нет. Непонятно. Зачем страдания? Религия требует? Суеверия? Есть что-то такое в подсознании, до чего сознание еще не докопалось. Из чего растет этот страх? Возможно, причина в воспитании. Сострадать же нас родители научили. Мы то мухам крылья весело отрывали, кошек мучили и друг с другом достаточно жестко в детстве относились. Но постепенно нас научили быть моралистами. Вижу рациональность. Боимся быть белой вороной. Если все так себя ведут, то и мы должны. Иначе осудят, прогонят, пропадем. Потребность в безопасности, она теперь рулит нами в очень большом объеме. Если ты будешь таким, как все, ты часть общества. Общество сильно, о своей части оно позаботится, если что, поможет. Нет, этим мы все животные. А не животные мы тем, что некоторые из нас стараются не быть копиями животных до них. Пытаются быть собой. Именно благодаря им мы живем не совсем так, как пару тысяч лет назад, когда быт медведей или волчьей стаи за все это время не изменился. Кто-то скажет, надо брать наработки предыдущих поколений, развивать и идти дальше. Лаптеплетение наверняка какое-то время развивалось, но стало неактуальным все равно. Изобретение какого-то либо нового материала или вида энергии отменяет целую отрасль. Сейчас даже неизвестно, кто лапти вообще изобрел и кто развивал это дело. Они стали просто почвой. Но для чего? Для атома? Что-то связи не прослеживаю. Сахарова тоже когда-то забудут. Будут в учебниках писать. Это было в те смутные времена, когда древние люди еще пользовались энергией атома, потому что ничего лучше не было. Возможно, и надо изучать опыт предыдущих поколений. Тем более все равно приходится. Это все равно происходит до того, как могут появиться сомнения в этой необходимости. Также трудно подвергнуть сомнению необходимость этого объема знаний, который обеспечивает коммуникативную функцию. Но безусловная вера в догмы есть ограниченность в любые – научные, культурные, моральные, религиозные. Зачем мне это все? Я же все равно умру. Происходит почему-то. Мятежный ум ищет ответ, а находит лишь еще один вопрос. Видимо, это правило. Как в песне. Самый правильный ответ на любой вопрос – это потому что зум, зум, зум. Посмотрите, как родители делают все, чтобы их ребенок никогда не вышел из зоны комфорта. Зачем ему ошибаться и страдать? Достаточно того, что страдали мы. Пусть он будет счастлив. Но ведь чтобы развиваться, зону комфорта надо покинуть. Так и вредят, думая, что на благо. Не делай добра, не будет зла, как говорится. Хотя, зачем ему развиваться, все равно помрет в конце. Пусть лучше будет счастлив, пока жив. Есть мнение, что все, что мы делаем, делаем от страха. Он движет нами. Это крайне трудно опровергнуть по зрелому размышлению. Эмоции, конечно, против сразу. Всколыхивается что-то такое в душе. Еще бы. Никто не хочет выглядеть трусом. Но посмотрите, на работу ходим, хоть и не хотим, от страха, что не на что будет жить. На работе прогибаемся, хоть и унизительно, от страха ее потерять. Огород, если есть, от страха голода, если вдруг с деньгами туго. Да все что угодно. Дети... от страха тому, что стакан воды некому. Женщину ищем, боимся не продолжится. Творчество. Внимание к себе привлечь хотим от страха одиночества, которое может наступить, если неинтересны людям станем. Спорт. Тоже плюс страх потери здоровья. Любые достижения статусов от страха. Статусы дают какие-то гарантии, хоть и иллюзорные, что и люди к нам потянутся, и женщины, и деньги. Тут женщины воскликнут, наверное. Нет, из любви. Детей рождаем из любви. Да? Ну а тогда из любви не рожай. Ты, рожая его, обрекаешь на смерть. На неминуемую. Вот из любви к нему избавь от смерти, не рожая. Нет? Не хочешь? Конечно. Ты же только себя любишь. Ты же его рождаешь из любви к себе. Из страха за себя. Тебе втулили в детстве, что состоятельная женщина – это мать. И ты, не родив, будешь страдать от комплекса неполноценности всю оставшуюся жизнь. Неполноценной себя считать будешь. Ну а еще о старости беспокоишься и бла-бла. Ну как у всех. Скажу больше. Все любят только себя. Но никогда не признаются. Даже себе. Доказательства? Смотрите, как сильно мы любим детей. Своих детей. Чужих мы тоже любим, но своих особенно. А какая разница? Они такие же дети. Одинаково дети, что свои, что чужие. Но нет, своих все любят особенной любовью. Кровь, скажете? А что кровь? Кровь красная у всех. ДНК? Да ни о какой ДНК 40 лет назад и не слышал никто. Но было все точно так же. А потому что мы любим в них себя. Свое продолжение видим. Намек на бессмертие. Посмотрите, как мы боимся за своих детей. Как печемся о их безопасности, считая своей. Но все это значения не имеет. Все же равно умрут в конце. Пару миллиардов лет назад люди легко убивали друг друга и съедали без угрызения совести. Если верить истории. Сейчас реже. В тюрьму ж посадят. Грех еще этот придумали. Если бы не страх этого, наверное, не изменилось бы ничего. Съедают в переносном смысле сейчас повсеместно. На работе, в бизнесе, в политике, в финансовой сфере. Есть же хорошие люди. Конечно. Огромное количество. А от чего они хорошие? Не от страха ли? что в рай не попадут, или что попадут в тюрьму, или что им отомстят, или что, цитата, «зло возвращается бумерангом». Еще такая бывает мотивация, сложная довольно. Если я буду хорошо относиться к людям, то люди будут относиться хорошо ко мне. Не потому, что дашь на дашь, а потому, что добро ценят. Если не предвзято посмотреть, то за этим стоит потребность в безопасности и желании поддержки. А кому нужна поддержка? Правильно, страх в корне. Мне говорили, что в корне всех страхов лежит страх смерти. Я пока не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Возможно, это и так. Следуя своим воспоминаниям о стрессовых ситуациях, когда моей жизни реально угрожает опасность, я пришел к выводу, что страх смерти исследовать очень сложно. В тот момент, когда нам ничего не угрожает, исследовать его нельзя, по той причине, что его просто нет. А когда он появляется, сразу забываешь, что интересовался им. Не до этого, жизнь спасать нужно. Силен он еще как, забываешь про все, гормон выделяется. Инстинкты, знаете ли, животные мы все-таки. Но по прошествии еще какого-то времени мне думается, что все-таки разные вещи. Инстинкт самосохранения, выделяющиеся в стрессе ситуации гормоны – это функции тела. А то, с чего я начал, это другое. Это функция ума, которая по большей части лежит в невидимой его зоне, в подсознании. А что в нем – неизвестно. Вы прослушали очерк «Страх смерти». Читал Александр Волков.